Глава 20. Куда привела нить Айрин? Ранним утром того же дня принцесса проснулась в страшном испуге. В комнате стоял ужасный галдеж, похожий на шум драки. Вокруг что-то рычало, визжало и шипело. Придя в себя, Айрин вспомнила почти забытый наказ бабушки, что делать, если почувствуешь опасность. Она немедленно сняла кольцо и положила его под подушку. В тот же миг ей почудилось, что чьи-то пальцы бережно приняли кольцо из-под ее ладони. «Это, наверное, бабушка», — сказала она себе. От этой мысли Айрин так приободрилась, что даже сдержалась, чтобы надеть свои изящные маленькие тапочки, прежде чем выбежать из комнаты. В это время ее взгляд упал на длинный плащ небесно-голубого цвета, висящий на спинке прикроватного стула. Она никогда раньше его не видела, но было очевидно, что плащ дожидается ее. Принцесса надела плащ и скоро нащупала указательным пальцем путеводную бабушкину нить, за которой тотчас последовала, ожидая, что нить поведет ее прямо вверх по старой лестнице. У самой двери нить опустилась и протянулась вдоль пола, так что принцессе пришлось почти ползти, чтобы держаться за нее. Затем, к ее удивлению и отчасти к испугу, оказалось, что вместо того, чтобы направляться вверх по лестнице, нить повернула прямо в противоположную сторону. Айрин едва успевала поворачивать за ней. Нить вела какими-то узкими коридорами в кухню, к двери, которая выходила в маленький задний дворик. Кто-то из служанок уже встал, и дверь была отперта. Нить потянулась через дворик, стелясь по земле, и, наконец, дошла до дверцы в стене, выходящей наружу. Когда принцесса вслед за нитью оказалась за оградой, нить приподнялась наполовину принцессиного роста, и Айрин было удобно идти, держась за нее. Нить вела ее прямо в гору. На самом деле все было не так страшно, как показалось принцессе. Переполох произошел от того, что большой черный кухаркин кот, преследуемый терьером домоправительницы, наткнулся на незапертую дверь принцессиной спальни. Эти двое ворвались в комнату и учинили грандиозное сражение. Непостижимо, как няня могла продолжать спать посреди всего этого? Полагаю, тут не обошлось без старой леди. Было ясное теплое утро. Дул приятный легкий ветерок. Там и тут виднелись примулы, но принцесса не останавливалась возле них. Небо было усеяно легкими облаками, солнце еще не взошло высоко, но кое-где его свет прорывался из-за мягких облаков золотистой оранжевой каймой по краям. Роса лежала круглыми каплями на листьях и свисала с травы вдоль дороги крошечными бриллиантовыми сережками. «Какая красивая паутинка!» — подумала принцесса, глядя на волнистую светящуюся линию в воздухе на некотором расстоянии от нее. Но весна — не время для паутинок. И Айрин скоро обнаружила, что эта ее собственная нить так сияет перед ней в утреннем свете. Нить вела ее неведомо куда. Айрин никогда в жизни не вставала до восхода солнца, а все вокруг было таким свежим и прохладным, и живым, и исполненным ожидания, что она чувствовала себя слишком счастливой, чтобы чего-нибудь бояться.